Глава 9. До постели я добралась еще не скоро. Не знала, сколько сейчас было времени, но, кажется, за окнами уже начинало светать. Потому что время потерялось, перестало для нас существовать. Тем, кто занимался ранеными, пришлось так же несладко, как и остальным. И забот у нас оказалось ничуть не меньше, чем у тех, кто рыскал по территории резиденции. Устраняя следы прорывов и уничтожая разбегавшихся в разные стороны монстров из темного мира. Но как же несказанно повезло. Во время нападения смертельных случаев не было. Слава богам, Далмарка обошлось без этого. Зато пострадавших оказалось очень много. И раны некоторых были настолько серьезными, что целители погрузили этих людей в стазис. Справедливо опасаясь, что своими силами мы с таким не справимся. Поэтому лучше отправить пострадавших в столицу. Да, в королевскую лечебницу, где они могли надеяться на помощь лучших лекарей Хейвена. Куда более опытных, чем те трое, которые остались в резиденции, и к которым присоединилось несколько дебютанток. Вернее, двое. Леди Алексия Сейвин, ну и, собственно говоря, я. Возглавляла оставшихся в резиденции целителей магисса Мелани Трэвис, потому что еще несколько, причем более опытных, отбыли в столицу вместе с императрицей. То есть стало плохо во время прорыва, и все перепугались до ужаса, опасались, как бы у нее не начались преждевременные роды. Поэтому император поспешил отправить жену в надежно охраняемый столичный дворец в сопровождении половины имевшейся в резиденции стражи и лучших целителей. По слухам, Грегори Саева думал отослать вместе с ней еще и Хайдена, но принц в очередной раз заупрямился. Сказал, что он принес немалую пользу, поэтому будет несправедливо, если его отправят домой. А затем еще и выпросил у отца разрешение охотиться со сколоченным из своих ровесников отрядом на мелких грызунов, просочившихся сквозь разломы. Потому что такие тоже были. Запланили всю территорию, ошивались вокруг резиденции. Нет, на людей они не набрасывались, для этого были слишком мелкие, хотя и довольно агрессивные. Зато съели все, что оставалось на столах и в беседках, так и норовя пробраться в кладовые. Так что Хайдену, проявившему недюжинную храбрость во время нападения и спасшему более 10 дебютанток, обнаружив тех снаружи и приведя в охраняемое западное крыло, было позволено заняться мелкими вредителями. Крупных же оставили тем, кто постарше. Я тоже лечила тех, кто постарше. Опять же, слава богам Далмарка, дети Фрейлин не пострадали, раздраженно отмечая про себя ненужные случаи героизма. Да, кто-то, истекая кровью, требовал немедленно себя перевязать. Залепить раны магией, ей уже соединить переломанные кости, а заодно и засунуть обратно поврежденные внутренности, потому что ему нужно поскорее сражаться, а не валяться в лазарете. И уж тем более не лежать в стазисе, дожидаясь, когда его доставят в столичный лазарет. «Ваше присутствие, леди Милтон Деклар, действует на меня самым волшебным образом», — прохрипел принесенный к нам на носилках маркиз де Браско. Без наведенной иллюзии и парика он выглядел вполне неплохо для своего возраста. А вот рваная рана на боку, надо признать, была не слишком хороша. Зато с каким интересом он уставился в моё декольте. «Уверена, жить он будет», — произнесла на это магисса Трэвис, усыпившая маркиза, чтобы заняться его раной, тогда как меня ждал очередной перелом. «Лири, подойди, пожалуйста, ко мне», — позвала меня магисса еще через полчаса. «Без твоей помощи тут не обойтись. Нужно вправить вывихнутое плечо, а магия и обезболивающее у нас почти закончилась». Зато раненые продолжали поступать. Я подошла к одному из незнакомых джентльменов. По дороге невзначай скинула одолженную у Алексии шаль, затем одернула чуть ниже лиф платья и улыбнулась ему призывно. Тот порядком растерялся, уставившись в моё декольте, а через секунду его плечо вернулось на место, на что он лишь охнул. Покрутил рукой, довольно кивнул, затем поблагодарил моё декольте. «Неплохо», — похвалила меня магисса Трэвис, после чего мы снова занялись каждой своими делами. Тут на носилках в импровизированный госпиталь принесли Клариссу. Ее отыскал Хайден со своим отрядом в одной из дальних беседок, когда те охотились на своих грызунов. Моей соседке серьезно досталось. Она была в тяжелом состоянии, потеряв очень много крови. И все целители тотчас же кинулись и склонились над ней. «Еще не хватает двух дебютанток», тем временем говорил Хайден нашим спинам. «Я вас пересчитал и всех обязательно найду. Наверное, кто-то так сильно испугался, что до сих пор прячется». «Может, в своих комнатах?» — предположила Алексия, не отрывая глаз от ран Кларисы. «Там я тоже проверю», — — пообещал нам Хайден. После чего он отправился проверять. А магисса Трэвис попросила ей ассистировать во время операции, так как у меня все еще оставался приличный запас магического резерва. Заодно я в очередной раз услышала жалобы магиссы на то, что она специализировалась по женским болезням и здоровым родам и прибыла сюда для того, чтобы присматривать за беременной императрицей. Но кто же знал? В том-то и дело, что никто. Вот и случай с Клариссой оказался выше нашего разумения. Жизнь в ней едва теплилась, поэтому, остановив кровь магии, после чего, кое-как затянув и перевязав раны, было решено поместить Клариссу в стазис, а затем подготовить ее к отправке в Хейвен. Мы же занялись другими ранеными, теми, кто приходил к нам или их приносили, но уже из отрядов зачистки. Таких тоже было достаточно. И одним из них оказался барон Адам Перри. С ним я успела познакомиться еще до того, как все это началось. «Зовите меня Адам», — произнес он, затем добавил. «Со всех сторон я слышу рассказы о невероятной храбрости одной лучницы». «Интересно, почему лучница в этих рассказах была одна?» Поинтересовалась у него, бинтуя мужское плечо, при этом понимая, что и бинты у нас тоже подходили к концу. Кажется, следующими на перевязку пойдут нижние сорочки. «Потому что другие в резиденции предпочитают либо магию, либо мечи», — любезно пояснил барон. «Неужели никто не заметил, что лучница была вместе с подругой, которая предпочитает магию? Почему же ее нет в этих рассказах?» Он немного растерялся. «Но все знают, что это были именно вы, леди Милтон Деклар. То, что вы сотворили в лабиринте, это... Ай, ой!» «Сидите спокойно», — сказала ему. «Я всего лишь защищала свою жизнь, а теперь пытаюсь спасти вашу, чтобы вы случайно не истекли кровью, потому что ваша рана довольно серьезная. Что же касается тех историй, то я была вместе с Анариэль де Аркана, и ее заслуги ни в коем случае нельзя преуменьшать. Наоборот, без нее я бы здесь с вами не разговаривала». Закончив с бароном, отправилась дальше. Хотя тому хотелось продолжения беседы. Но у меня было слишком много дел. Еще через полчаса в наш импровизированный лазарет явился Конрад. Тогда, когда магисса Трэвис отправила меня выпить укрепляющий чай, кажется, что-то накапав в него для бодрости. Такое, что порядком меня бодрило, а еще немного кружило голову. Заметив герцога, я встревожилась, но он был цел и невредим. Оказалось, пришел для того, чтобы на меня посмотреть. Уставился со страдальческим видом. Наверное, потому что все вокруг говорили о том, что я сделала в лабиринте. А мы с Анариэль возле него. И теперь он явился убедиться, все ли со мной в порядке. После чего Конрад снова ушел, подозревая, до сих пор страдая, потому что его опять кто-то разыскивал. Вскоре явился лорд Эгон Купер. Спросил, не хотят ли целительницы есть. Оказалось, из запасов еды в летней резиденции мало что уцелело. Стая мелких грызунов уничтожила почти все, что имелось. Не добрались они только до пары кладовых, так что у него для нас кое-что найдется. «Сперва нужно накормить раненых», — возразила ему Алексия Сейвин, с которой мы, к моему удивлению, нашли общий язык. Обнаружили его в общей нелюбви к паукам, от которых она убегала, а я их отстреливала, а потом в любви к целительству. Да и в целом у нас было много общего. «Леди Милтон Деклар, Лириан, да вы едва стоите на ногах», — встревоженно произнес лорд Купер и оказался совершенно прав. Потому что чай магиссы Трэвис сделал свое дело. У него оказался буквально сногсшибательный эффект. «Лорд Купер, не могли бы вы проводить мисс Лириан до ее покоев?» Взглянув на меня, произнесла магисса Трэвис. «Пожалуй, ей не помешает немного отдохнуть. А мы закончим здесь уже сами». Я пыталась возразить, но магисса оказалась непреклонна, заявив, что от меня сейчас все равно нет никакого толка. И лорд Купер любезно меня проводил. Кажется, о чем-то рассказывал по дороге, наверное, о веселом. Он запомнился мне тем, что у него было отличное чувство юмора. Но я едва его слушала. Магическое истощение накрыло меня с головой. Посмотрела удивленно, когда лорд Эгон спросил, не желаю ли я, чтобы он составил мне компанию. «Компанию?» — переспросила у него. Оказалось, мы могли бы продолжить беседу в общей гостиной, вызвав мою горничную, чтобы все приличия были соблюдены. Но ответ на свой вопрос он понял по моему взгляду. Поэтому галантно поклонился, попрощался до завтра и отправился во свояси. Я же вошла в пустые покои, в которых больше не будет какое-то время до своего выздоровления. говорить мне гадости Кларисса. Всхлипнула, потому что перед глазами вновь появилось ее растерзанное тело. И мне очень-очень захотелось, чтобы она поскорее выздоровела и снова говорила мне гадости. «Мисс Лири!» — кинулась ко мне Анна. Подбежала, и я не стала противиться ее объятиям, наоборот, была очень рада ее видеть. Оказалось, почти все время, пока снаружи шел бой, горничная просидела в моей спальне. Забилась в гардеробную и тряслась там от страха. Дожидалась, когда я вернусь, а заодно боясь, что вместо меня к ней явится монстр. Затем, набравшись смелости, она пару раз выглядывала наружу, раздумывая, уж не отправится ли ей на мои поиски. Но стражники, охранявшие оставшихся в западном крыле императрицу и дебютанток, приказывали вернуться в комнату и не мешаться под ногами. Не только ей, но и остальным слугам. Но Анна все-таки собралась с духом и даже сбегала на кухню. Хотела спросить, что ей делать, надеясь застать там распорядительницу. Только вот на кухне творился настоящий ужас. Повара сетовали на то, что самые изысканные блюда, которые они готовили чуть ли не несколько дней подряд, были моментально сожраны монстрами. Потом они принялись гонять пробравшихся на кухню скелетов крыс, после чего скелеты крыс гоняли уже поваров. Победили повара, правда, крысы все равно успели неплохо поживиться. Но Анне все-таки удалось спасти для меня немного еды. Вот несколько бутербродов. А остальное она отдала в госпиталь и еще кормить мужчин. Поблагодарив за подобную смелость, я немного поела, оставив два бутерброда ей. И сразу же почувствовала себя значительно лучше. Знала эту звенящую внутри пустоту. Мне уже случалось растрачивать резерв подчистую. И скорейшему его восстановлению помогала сытная еда, сладкий чай и глубокий сон. Только вот Анна жаждала подробностей, поэтому мне пришлось рассказать ей, что прорывы закрыты, на монстров из темного мира охотятся сильнейшие маги и опытнейшие воины, так что скоро они уже всех победят. С императрицей и принцем Хайденом тоже все в порядке, как и с императором, сейчас возглавлявшим один из охотничьих отрядов, а о раненых мы позаботились. Анна тоже кое-что знала. Оказалось, в западном крыле по приказу императора усилили охрану. Люди герцога Валеранте останутся здесь на всю ночь и будут нас сторожить. «Оно и к лучшему», — сказала ей. «Всё, Анна, уже все закончилось, причем более-менее благополучно. Так что можем спокойно возвращаться к своим делам. А еще лучше давай-ка мы с тобой отправимся спать». Неожиданно со стороны окна послышались странные звуки. Анна отшатнулась и ахнула, прижимая ладонь к раскрытому рту, тогда как я все-таки рискнула подойти и выглянуть наружу. Оказалось, по увитой плющом стене кто-то полз, причем как раз мимо моего окна. «Анриэль, я иду к тебе», — прохрипел восторженный мужской голос, после чего его обладатель... Нет, до вожделенного приза комнаты моей подруги, расположенной на третьем этаже, он так и не добрался. Заросли плюща, за которые он цеплялся, не выдержали, поэтому мужчина сорвался и полетел вниз в розовые кусты. И я была совершенно непричастна ни к его ушибам, ни к жалобным стенаниям о том, как же много здесь колючек. Но подумала, что раз уж мужчины начали лезть в окна к понравившимся им девушкам, то жизнь постепенно возвращалась в прежнее русло. Закрыв свое окно и запечатав его магией, только ночных гостей мне еще не хватало. Я все-таки позволила Анне помочь мне скинуть одежду. Не стала отказываться от ее помощи, потому что у меня попросту не оставалось сил ни на что. Заодно согласилась, что от моего платья ужасно воняет. А вот на то, чтобы его сжечь, разрешения я так и не дала. Призналась, что оно мне очень нужно к завтрашнему дню, и желательно в лучшей форме, чем оно было сейчас. «Я сделаю все, что в моих силах, мисс Лерри. Попытаюсь его очистить», — пообещала горничная. Затем я все таки доползла до ванной комнаты. Вымылась сама, а Анна помогла мне вымыть волосы, негромко ужасаясь тому, что в них находила. Но когда она узнала, что это кровь и плоть монстров, то вслух ужасаться перестала. Лишь иногда тихонько вздыхала. Наконец я добралась до кровати, упала в нее и моментально заснула. После чего проспала все на свете.